Со вступления на престол сына Гуга Капета, Робера, жившие в Куртене бароны выделялись между непосредственными вассалами короны, а родившийся от знатной матери внук Антона, Жослен, принадлежал к числу героев первого крестового похода. Родственные узы привязывали его к знамени второго графа эдесского Балдуина Брюкского. Их матери были родные сестры. Тот факт, что он был признан достойным великолепного ленного поместья и умел сохранить это поместье, доказывает, что служившие под его начальством приверженцы были многочисленны. А после отъезда своего двоюродного брата сам Жослен сделался владельцем эдесского графства, лежавшего по обеим сторонам Евфрата. Благодаря внутреннему спокойствию его владения заселились латинскими и сирийскими подданными. Благодаря бережливости его магазины заполнились зерновым хлебом, вином и оливковым маслом, а его замки — золотом и серебром, оружием и конями. В течение 30-летней священной войны он был попеременно то победителем, то пленником, но он умер настоящим воином. На носилках во главе своих войск, а его предсмертный взгляд видел бегство турок, напавших на него в расчете на его преклонные лета и недуги. Его сыну и преемнику, носившему одинаковое с ним имя, не доставало ни храбрости, а осмотрительности. И он иногда забывал, что владычество и приобретается, и сохраняется одними и теми же способами. Он вступил в борьбу с турками, не уверившись в дружбе принца Антиохийского и живя в Турбеселе в Сирии, среди мирных наслаждений пренебрегал охраной христианских владений, находившихся на той стороне Евфрата. Главный из атабеков Зенги осадил в его отсутствие и взял приступом его столицу Эдессу, которую слабо обороняли трусливые и вероломные восточные уроженцы. Франки не имели успеха в своей смелой попытке снова завладеть Эдессой, и Куртене окончил свою жизнь в Алеппской тюрьме. После него все-таки осталось богатое и обширное наследственное владение, но его вдова и его сын, будучи со всех сторон теснимы победоносными турками, уступили греческому императору за ежегодную пенсию и обязанность защищать последние остатки латинских завоеваний и позор, сопряженный с утратой этих завоеваний. Вдовствующая графиня Эдесская удалилась со своими двумя детьми в Иерусалим. Ее дочь Агнесса сделалась супругой и матерью короля. Ее сын Жослен III принял на себя звание первого в королевстве сенешаля и за свои новые владения в Палестине был обязан нести военную службу во главе 50 рыцарей. Его имя с честью фигурировало во всех событиях и мирного, и военного времени. Он исчез при падении Иерусалима и имя графов Куртене, принадлежавших к этой эдесской ветви, угасло вследствие вступления двух его дочерей в брак с баронами французским и немецким. Второе. В то время как Жослен царствовал по ту сторону Евфрата, его старший брат Милон, сын Антонова сына Жослена, владел на берегах Сены замком своих предков, который впоследствии перешел к младшему из его трех сыновей Рено или Регинальду. В летописях старинных родов редко встречаются примеры гениальных дарований или добродетелей, и гордые потомки этих родов жадно отыскивают в летописях подвиги хищничества и насилия, лишь бы только там проглядывало выдающееся мужество или, по меньшей мере, могущество. Потомки Регинальда де Куртене должны бы были краснеть за этого разбойника, обобравшего и заключившего в тюрьму нескольких купцов после того, как ими были уплачены в Сансе и в Орлеане пошлины в пользу короля. Но они будут гордиться этим злодеянием, потому что преступник не изъявлял покорности и не возвращал награбленной добычи, пока временно управлявший королевством граф Шампани не приготовился выступить против него во главе целой армии. Регинальд завещал свои владения своей старшей дочери, которая была замужем за седьмым сыном короля Людовика Толстого. А от этого брака осталось многочисленное потомство. Можно было ожидать, что имя Куртене возвысится до одного уровня с именем членов королевского рода, и что потомки французского принца Пьера и Елизаветы де Куртене будут пользоваться титулом и почетными отличиями принцев крови. Но их основательные притязания долго оставались в пренебрежении и в конце концов были отвергнуты, а изложение причин их опалы познакомит нас с историей этой второй ветви рода Куртене. Первое. Из всех до сего времени не пресекшихся старинных родов самый древний и бесспорно самый знаменитый тот, который царствует во Франции. Он занимал французский престол в течение более 800 лет и ведет свое начало от половины девятого столетия в прямой нисходящей мужской линии. Во времена крестовых походов он уже пользовался уважением и на Востоке, и на Западе. Но женитьбу Пьера отделяли от времен Гуга Капета только 5 царствований или 5 поколений, а права этих королей были еще так непрочны, что старших сыновей из предосторожности короновали при жизни их отцов. Перы Франции долго удерживали за собою старшинство над младшими линиями королевского дома, и потому принцы крови еще не пользовались в XII столетии тем блестящим положением, какое занимают в настоящее время самые отдаленные кандидаты на престолонаследие.